О познании антихристовой прелести. Этот трактат распространен в старообрядческих рукописных сборниках. Имя Федора введено в заголовок его, например, «Писание страдальца Федора Диакона о антихристовой прелести» и читается в конце в шифрованной подписи. Но иногда подпись бывает другой – «Исаак» или двойной – «Федор Андрей». Смотри описание, страницы 206 и 214. Трактат известен в двух редакциях. Одна здесь приводимая считается авторской, пустозерской, созданной Федором. Вторая, несколько более обширная, создана в XVIII веке в старообрядческом центре на Выгу, возможно, главой общины Андреем Денисовым. Смирнов, не знавший о существовании двух редакций, выразил сомнение в принадлежности трактата Перу диакона Федора. Смирнов, страница 67. Аргументы Смирнова могут быть отведены, но один главный сохраняет свою силу. Трактат весьма отличается от всего, что писал Федор об Антихристе и по идеям, и по манере изложения. Имя Федора в заголовке и даже в подписи не может считаться полной гарантией его авторства. Средневековая традиция допускала приписывание произведения писателю, который был наделен большим авторитетом. Федор считался среди пустозерских отцов специалистом по вопросам, связанным с явлением Антихриста. Этой теме посвящены части «Ответа православных», «Послания Иоанну», некоторые фрагменты из послания сыну Максиму и другие. Трактат по материалу, по избираемым для толкования апокалиптическим образом, связан со всеми этими произведениями, но дает им новый смысл. Если в них Федор считает, что Антихрист еще не пришел, хотя последние времена уже наступили, призывает твердо держаться указаний, данных в авторитетных источниках, и помнить, что Антихрист явится как человек от колена Данова, то в трактате-поэме об антихристовой прелести Антихрист мыслится уже явившимся и отождествляется с дьяволом. Мистическая экзальтация, определяющая дух трактата-поэмы, вообще не характерна для сочинений диакона Федора, но особенности самого предмета «Антихрист. Последнее время» таковы, что мнение о нем может резко меняться у одного автора, и на смену рассудительности может приходить мрачное вдохновение. Никаких указаний, позволяющих датировать трактат точнее, чем в пределах пустозерского периода, нет. Бубнов предполагает, что трактат написан Федором еще в Москве. Исследователь отмечает, в нем сильное влияние книги старца Спиридона Потемкина. Бубнов, Спиридон Потемкин и его книга. Ленинград, 1985 год, страница 353. «Вопросил мя иси возлюбленне, о нынешней новоявленной прелести наставшей по знаменному числу лет, вчиненных церкви святой чинов, утверждающийся в державе нашего христианского царства, нареченного Богом Третьим Римом. И понудила есть святыня твоя, мое недостоинство изрещи тебе от грубого ми сердца боголюбезной твоей души. Вопросил ты меня, возлюбленный, о нынешнем новоявленном обольщении, возникшем теперь, когда настал предуказанный срок, когда протекли годы, определенные для мирного бытия Святой Церкви, укреплявшейся под властью нашего христианского царства, нареченного от Бога Третьим Римом. И твоя святость вынудила меня в моем недостоинстве ответить тебе, направив речь от грубого моего сердца к твоей душе, любимой Богом. Обращение «святыня твоя» принято для епископов. Это обращение вызвало сомнение Смирнова, заметившего, что в тот период у старообрядцев не было епископов. Однако в послании Иоанну, 1669 год, Федор называет Аввакума «святителем Христовым», наименование, подобающее епископу. Возможно, что вопросившим об Антихристе был сам Аввакум, если послание вообще принадлежит Федору. Но тогда послание датируется временем до ссоры клятв, то есть до 1670 года, и пишется почти одновременно с ответом православных, совсем другим по духу. «Я сгрешный, воспещен многими в себе помышлений, в велицем недоумении быв осем, понеже вопрошение постижемя выше силы мои я. Но меня грешного задерживали многие колебания. Я останавливался в растерянности, ибо вопрос твой был выше моих сил. А наипаче удивительнее реку, как обо невещественная душа у вещелюбива человека, благоразумию навыкнуть и хочет, и мудрозрительное око имея у помраченного тьмою злострастия, свет видеть и желает, и весьма несведящего ничто же благоразумие вопрошает. И еще большее выражу удивление. Как же хочет невещественная душа получить благие знания от человека, приверженного материи, и как она, имея око, проникающее в глубины мудрости, желает видеть свет у того, кто помрачен тьмой злых страстей, и как просит благих знаний от незнающего ничего. И не мог отложить любовь твою, понуждаем есть желанием твоим, презря свое всякое недостоинство и противление, дерзнухти мало нечто воспомянути о предлежащей вине. Но я не мог пренебречь твоей любовью, понуждаемый желанием твоим, я преодолел сознание своей неспособности и решился кое-что вспомнить по указанной тобою теме. Возлагая все свое недостоинство на пребогатые щедроты зиждителя моего, елико он ми, создатель мой, отверзит недостойное мое уста молитвами твоими вспомогающими, всячески должен изречь. Я должен высказаться, и надеюсь в моей неспособности на безмерную милость создателя моего, по силе ее он откроет недостойные мои уста, а твои молитвы тому помогут. Да не зазри моллюску доумию моему и немованию, да исправиши благорассудством своим, да покрыши, понеже нехотящая любовь твоя понудила к всему дерзнутию о настоящей прелести антихристова действа. И не осуждай, молю мое, скудоумие и немоту, но помоги своим благоразумием и защити меня, ибо не сам я решился на дерзость, рассуждение о нынешнем антихристовом обольщении, но любовь твоя к сему меня принудила. Многообразно, бо есть и всячески пестра, и колеблющая землю, и потрясающая вся основание церковное, и потребляющая в души вся многоразличное боговидение, и нужда нам о сем глаголоте и всегда подтверждатися, якода познавши прелесть истину, удоб соблюдем, и неведяще жею погрешим в истине. Это обольщение многообразно и пестро, и колеблет землю, и потрясает основание церкви, и губит в душах всякое богоподобие. И надо нам о сем говорить и укрепляться, ибо, познав суть обольщения, истину лучше сбережем, а не зная сути, погрешим против истины. Антихрист, бо он испадшая денница. Зовомый дьявол, темный, помраченный языческий бог, творец и зиждитель всякие злобы, всякому благу противник. Антихрист же — это спадшая с неба утренняя звезда, зовомый дьяволом, темный, помраченный языческий бог, творец и создатель всякой злобы, всякому благу противник. Испадшая денница, понимание Антихриста как падшей звезды, своеобразно. Оно ведет к образу звезды, раскрывающей бездны из Апокалипсиса. Глава 9, стих 1, и вместе с тем провоцирует автора на далее следующее отождествление Антихриста с сатаной, падшим ангелом, поверженным светом, не характерное для понимания Антихриста у отцов церкви. Наиболее близко к такому взгляду стоит Ефрем Сирин в слове о втором пришествии Господнем, кончине мира, Антихристе. Попущением святаго Бога, первое его ангельское сияние, еже име на небесех, дастся ему, и первый его гордостный недуг попустится ему восприятие. Богом ся наречет, и возглаголит пригордая на вышнего, и святых вышнего оскорбит, и смирит смиренных, и вознесет гордые, и избульет свою презлейшую мучительную горечь, яко дотем пречистый владыка искусит весь мир, да явятся избранные, и нечествующие да покажутся, рекшие да явятся, овы в смерть, овы в живот, еже да сподобит нас Господь Бог избыть и смерти, и получите живот, неизреченных ради своих щедрот, молитвами пречистая своя Матери, преблагословенные владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых. Аминь. Попущением святого Бога, то ангельское сияние, которым обладал он на небесах, вернется к нему вновь, и вновь заразится он гордостью, первоначальным своим недугом, и Богом себя назовет, и надменно обратится к Вышнему, и святых Вышнего оскорбит, и принизит смиренных, и возвысит гордых, и изрыгнет злую горечь мучительства, чтобы ею пречистый владыка искусил весь мир, чтобы объявились избранные и показались бесчестные, иначе говоря, чтобы одни достигли смерти, другие — жизни, если сподобит нас Господь Бог преодолеть смерть и обрести жизнь через его неизреченную милость и молитвы пречистой его Матери, преблагословенной владычицы нашей Богородицы и вечно девственной Марии и всех святых. Аминь. Изблевание горечи, образ и слово Ефрема Сирина. Настоящая босия вражая прелесть, паче же рещи вкупе и злоба, прилукавнейшее обретается римского помрачения или тьмы, понеже глава его тогда еще в смертном закалении бяше, рекше духовным оружием, от правоверных духовных отец отлучением верным, римское неистовство проклято. Теперешнее же это вражье обольщение, более того, можно сразу сказать, и злоба, опасней былого помрачения веры в Риме, ибо владыка мира был тогда еще в смертном плену, и римское безумие было побеждено духовным оружием. То есть правоверными духовными отцами от верных отлучено. Римское помрачение. Здесь начинается толкование на 20 главу Апокалипсиса в традициях 30 главы книги о вере и Кирилловой книги. Здесь же и ниже много образов из главы 13 Апокалипсиса. «Ныне же при исполнении имени его 666 лет Язва смерти его исцеле, Сирич, воедину державу нечестия, все три Рима совокупишися по образу Августа Кесаря. Ныне же, когда исполнилось имя его, 666 лет, рана смерти его исцелилась, то есть под единую власть нечестия слились все три Рима, как во время Августа Кесаря.